Часть вторая. Маяковский попал в Америку с третьей попытки, и в последний момент судьба попыталась помешать ему особенно насмешливо. 10 июня 1925 года в парижском отеле «Истрия», где он всегда останавливался, его обокрали, вытащив из кармана пиджака бумажник с лилиной карточкой и 25 тысячами франков. Вор снял номер напротив меня в Истрии, и когда я на 20 секунд вышел по делам моего живота, он с необычайной талантливостью вытащил у меня все деньги и бумажники с твоей карточкой, со всеми бумагами, и скрылся из номера в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему, только по приметам сказали, что это был очень известный по этим делам вор. Письмо Лили от 19-20 июня. Янгфельд предполагает, что Маяковский, может статься, деньги просто проиграл, как незадолго до того в Москве. Эльза, впрочем, очень уж достоверно рассказывает о том, как он стал даже не белого, а серого цвета, сунув руку в карман и не найдя бумажника. Впрочем, как большинство невротиков, он немедленно принялся выправлять положение. Влез в долги, набрал денег у кого мог, а торгпредство отправило в Москву телеграмму, находящегося в Париже, отправляющегося в Мексику, Маяковского обокрали, пароход уходит 19-го, билет куплен, торгпредство, ознакомившись с заключенным им госиздатом договором, полное собрание сочинений, согласно выплатить Маяковскому сейчас 200 червонцев, с тем, чтобы в ноябре-декабре удержали причитающиеся ему эти месяцы 200 червонцев, каковы переведите нам не позже конца декабря сего года. Телеграфируйте немедленно согласие. Госиздат согласился, и 21 июня Маяковский, имея в кармане 21 тысячу франков, отплыл на пароходе в Мексику. Предпоследняя суша, которую предстояло ему увидеть перед неделей трансатлантического рейса, Испания, порт Сантандер. Сойти на берег ему не разрешалось, поскольку у Испании с Советским Союзом еще не было дипломатических отношений. Это не помешало Маяковскому написать испанское стихотворение, довольно мрачное, впрочем. «Ты, я думал, райский сад, ложь подвыпивших бардов. Нет, живьем я вижу склад Леопольда Парда». Только это он видел с парохода. Дальше перечисляется набор испанских штампов. «Чернь волос в цветах горит, щеки в шаль арамев, сотни с лишним синьорит машет веерами, кастаньеты гонят сонь, визги, пение, страсти. А на что мне это все, как собаки, здрасте?» Дело, видимо, не в том, что он таким образом утешал себя, мол, не пускайте, не больно-то и надо, а в том, что от себя уезжать бесполезно. Лейтмотивом этой поездки, сколь не ужасно, будет скука. Ничто его не радует, все противны, иногда только эта скука переходит в более высокий регистр, становясь настоящей божьей тоской, как называла это Ахматова. Вообще же он большую часть 25-го года мрачен, угрюм, неприветлив, и величие океана его не впечатляет вовсе. Атлантический океан есть дело воображения. Напротив, появляется мелкая философия на глубоких местах, одно из самых безнадежных его стихотворений. Поистине, 12 дней воды — это хорошо для рыб и для профессионалов-открывателей, а для сухопутных — это много. Годы чайки вылетят в ряд и в воду, брюшко рыбешкой пичкать. Скрылись чайки, в сущности говоря. Где птички? Я родился, рос, кормили соскою. Жил, работал, стал староват. Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова. Последние строчки мелкой философии ушли в обиходную речь. Даром, что подавляющее большинство его сограждан никаких Азорских островов не видели сроду, да не очень и скучали по ним. Почему выраженное им чувство оказалось столь универсальным? Вероятно, потому что жизнь примерно так проходит, как Азорские острова. Как-то что-то далекое, чего мы так и не увидели, а может, оно и не нужно было. Азорские острова – архипелаг вулканического происхождения, известный несколькими эндемиками, да еще тем, что там, по подозрению в пиратстве, на обратном пути из Америки, был арестован Христофор Колумб. Так что называется красиво, и хотелось бы, наверное, повидать, но в сущности ничего особенного. Вот и все. Фраза, в сущности говоря, «где птички», принадлежит отцу Брика. Лиля в воспоминаниях осторожно пишет, что в 23-м году Маяковский увлекся птицами, с чего бы. Маяковский не багрицкий, птицами не интересовался, просто посылал их Лиле во время затворничества, в дни работы, про это. А когда отношения наладились, выпустил. Тогда и была сказана фраза, которая Маяковскому запомнилась, ей попала, наконец, в стихи. Перед Мексикой остановились на Кубе, где Маяковский провел день и написал по впечатлениям два стихотворения «Black and White» и «Сифилис». Оба появились уже по возвращении в Москву. Там, наконец, пригодилась цитата, о которой Маяковский просил. «Осечков, продайте мне строчку или подарите, если забогатели. Вот эту, от этой грязи отмоешься разве?» «Зачем? Еще не знаю, но зачем-то нужна». Асеев подарил, благо строчка была из приходского стиха о беспризорниках, и она стала внутренним монологом «Негра Билли». «От этой грязи скроешься разве? Разве бы стали ходить на голове? И то намели бы больше грязи, волосьев тысячи, а ног две». Это тоже не бог весть какие стихи. И первый из двух случаев, когда Маяковский вступился за уборщиков и уборщиц. 4 года спустя в «Парижанке» он опишет девушку из парижского общественного сортира, которая подаст пипифакс и лужу подотрет. Разумеется, в Советской России такое унижение было невозможно. Возле советской конторы никто не стоит со щеткой, тем более негр, а в советском клозете никто не подает пипифакса. Наивность этих агиток вполне искупается, однако их риторической убедительностью. Белый ест ананас спелый, черный — гнилью моченый. Белую работу делает белый, черную работу — черный. Или очень трудно в Париже женщине, если женщина не продается, а служит. Любопытно, что в Нью-Йорке, на Кубе, в Париже Маяковскому для подчеркивания социальной несправедливости нужны либо чернорабочие, либо уборщицы, либо офисные рабы. Разумеется, советский пролетарий не имеет с рабом ничего общего. Как он себя в этом убеждал, уму непостижимо. Вероятно, искренне верил, что, когда под старую телегу рабочие лежат, они не матерятся, а горячо себя уговаривают, через 4 года здесь будет город-сад. Вообще, увидеть в Гаване одного только Вилли, стоящего со щеткой, и тут же выдумать историю о том, как он спрашивает работодателя, почему и сахар белый-белый должен делать черный негр. «Значит, действительно страшно сузить собственное зрение. Но мерещится мне всюду драма», — сказал о себе еще его любимец Некрасов. Зато при появлении первых холочонок, торгующих местной картошкой и ананасами, он пытался краткий прилив национальной гордости испытать. На двух конкурирующих лодках 2 гаванца ругались на чисто русском языке. «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою?» Ночная дорога из Веракруса в Мехико-Сити, кажется, первое за все путешествие, что по-настоящему понравилось ему. Это было, наконец, новое, ни на что не похожее. В совершенно синей ультрамариновой ночи черные тела пальм, совсем длинноволосые, богемцы, художники. Небо и земля сливаются, и вверху, и внизу звезды. 2 комплекта, вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие летающие звезды светляков. Я встал рано, вышел на площадку. Было все наоборот. Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают. На фоне красного восхода сами, окропленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы, огромные, ушами, с бородавками, вслушивался на паль, любимый деликатес ослов, длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал магей. Его перегоняют в полупиво, полуводку, пульки, спаивая голодных индейцев. А за напалем и магеем в 5 человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках. Он посетил кинематограф, смотрел американские вестерны, «Батаклан», стриптиз-клуб, где главный номер «Вращение задом» изящно называл изнанкой «Танцы живота» и «Бой быков», а последним оставил чрезвычайно красочную зарисовку, вероятно, самая откровенная в американском очерке. Я испытал высшую радость. Бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей быков. Человека вынесли, никто на него не обратил внимания. Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце, и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами, сдиратели шкур. Единственное, о чем жалел я, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов, и нельзя его выдрессировать, стрелять. Почему нужно жалеть такое человечество? Сравните, мы отца обольем керосином и в улицу пустим для иллюминаций. Или стар убивать на пепельнице черепа. Человека ему не жалко, а быка жалко. Так-то он действительно не совсем человек. Страус по автохарактеристике. Правда, он, в отличие от Есенина, никогда бы не пошел смотреть на расстрелы. Если жалко быка, можно себе представить его эмоции при виде казни. Но человек, которого бык пропорол, ему не жалко вовсе. В чем-то он тут совпадает с Блоком, который, узнав о гибели «Титаника», записывает «Есть еще океан». Но, в общем, Мексика ему скорее понравилась. Даром, что грязна, плохо организованная, дышит вонью гнилого банана и ананаса. Дело даже не в экзотике, а, так сказать, в напряжении жизни. там доблести скачут коня загоня, в пятак попадают из кольта, и скачет кони, брюхо коня, околки и кактусы сколото. Он рассчитывает получить американскую визу в Мексике, думал, что это будет проще. И не ошибся, 24 июля ему в Мексике выдали американскую визу на полгода. Правда, для этого в заявлении пришлось указать, что он художник, рекламщик резин Треста, и едет в Штаты организовывать свою выставку. Потребовали $500 залога, Маяковский взял их в долг в советском посольстве в Мехико, которое открылось на улице Дель-Рио, 37, за год до того, как Мексика признала СССР. Он дал интервью местному «Эксельсиору», переводил первый секретарь посольства Виктор Волынский, присутствовал Диего Ривера, и вообще, что планирует написать о Мексике книгу. Русских очень интересует мексиканский темперамент. Интервью проходило на крыше посольства, возникла некая двусмысленность, у Маяковского поинтересовались, не встречал ли его в Веракрусе Хуан Прааль, создатель замечательной организации неплательщиков. Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг. Это значит, въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду. Встречал его, однако, другой Прааль, друг Риверы Эрон. За мексиканский месяц он успел многое. Подружился с Риверой, восхищался его фресками, познакомился с министром просвещения Мануэлем Пуигом Корсуанком, очаровал всех в консульстве, выслушал десятки экзотических рассказов о мексиканских революциях и переворотах, часто с восхищением повторял цифру 37 президентов за 30 лет, 5 конституций, записал предание о мексиканском флаге, раскрашенном в честь арбуза. Революционеры ели арбуз, вспомнили, что флага у них еще нет, и тут же придумали зеленый, белый, красный. Купил расписной мексиканский платок, который повесил потом в кабинете. Это было там единственное украшение. Мексиканская поэзия ему не понравилась. Даже революционеры пишут главным образом о любовных утехах, называя своих женщин нубийскими львицами. Темы борьбы и труда не отражены вовсе. Насчет желания уехать или остаться подольше, однозначно сказать трудно. Лили он жаловался на скуку, мексиканским друзьям говорил, что хорошо бы выбраться в джунгли. Этой мечтой заканчивается и очерк о Мексике. «Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкесом, еще Мореном, намеченную для нас дорогу из Мехико-Сити, Веракрус. Оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов». Думаешь, иной раз не в Париже спасли бы его от самоубийства, как полагал, скажем, Юлиан Семенов, а здесь, в Мексике. Она была для него тем же, чем Африка для Гумилева, мечтой о первозданном мире, еще хранящем жар рук Творца. Тут бы ему и осуществиться, а не в снеговой уродине. Тут, где письма к полузнакомой женщине подписывают «целую следы ваших ног» среди естественного гиперболизма кактусов и страстей, тут бы ему не соскучиться. Для чего пишу не роман? Как это было бы прекрасно и так легко в это поверить? Представить Маяковского, оставшимся в Латинской Америке. Работу нашел бы, в крайнем случае играл бы в карты, а еще лучше на бильярде, содержа на выигрыше всю мексиканскую компартию. А в 55-м они приметили бы друг друга, ведь такие вещи взаимны. Он обратил бы внимание на рослого аргентинца с пышной шевелюрой, высоким бледным лбом, астматическим дыханием, но движениями спокойными и точными, как у него самого. А молодой аргентинский врач заметил бы, нельзя не заметить, очень высокого, краснолицего, как индеец, бритоголового иностранца лет 50, а, впрочем, без возраста. Седая щетина на черепе и бурых щеках. Почему иностранец? Ну, что-то такое. Нет печати пришибленности, которая лежит на местных угнетенных, и мрачноватого авантюризма, который отличает революционеров. Ясно, что отбрить может, но стрелять не будет. «По-моему, я где-то видел вас, сеньор», — сказал бы общительный аргентинец. «Это едва ли», — сказал бы иностранец. «Вы немец, француз?» «Бывал, но не оттуда, неважно. А вы что здесь делаете?» «Я врач местной больницы, к вашим услугам». «Врач, хорошо», — сказал бы иностранец отрывисто. «Если бы все сначала, я бы, может, тоже». Они прошлись бы по городу, зашли выпить кофе, и аргентинский врач рассказал бы о своих путешествиях по латиноамериканским лепрозориям. «Я тоже много путешествовал», — сказал бы высокий иностранец. «Теперь здесь. По-моему, здесь самое сейчас интересное место. Здесь получится то, что не получилось в России». «А почему не получилось в России?» — с горящим любопытством спросил бы молодой врач, который в последнее время много об этом думал. «Климат», — неохотно ответил иностранец, катая папиросу из угла в угол большого темно-лилового рта. «И большая слишком. Там не могло ничего получиться. Очень все друг друга ненавидят, понимаете? Здесь климат другой». «Знаете, во внезапном порыве откровенности, — сказал бы молодой врач, — хороший революционер, но плохой конспиратор. Это вы не по Марксу рассуждаете. Маркс ни слова не говорит про климат». «Вы читали Маркса?» — спросил бы иностранец без любопытства. «Конечно, постоянно его перечитываю». «Ну и зря, — сказал бы иностранец. У нас один поэт попробовал его почитать и повесился». Они бы заспорили о Марксе, чувствуя, вопреки всем расхождениям, нарастающее взаимное доверие. К иностранцу подошла бы местная танцовщица и присела бы к нему на колени, как в кресло, чувствовала, что они давно знакомы. «Если бы вы были настоящим марксистом, я бы многое вам мог рассказать», — пылко сказал бы молодой врач. «Но вы не разделяете мои взгляды, и потому вы...» «Да что рассказывать», — сказал бы иностранец. «Вы собираетесь отплыть на Кубу, на яхте, у вас тут целый подпольный комитет». Молодой врач вскочил бы и сунул руку в правый карман. «Да не шпик я, не бойтесь», — сказал бы иностранец, сидя все так же неподвижно. «Но он эспия, нечего хвататься за пушку, эль пистола. Весь Мехико знает про ваш секретный поход, конспираторы. Сам бы с вами пошел, но неохота». «Почему же?» — спросил бы молодой врач, оскорбленный в лучших чувствах. «Вы хотите стрелять», — сказал бы иностранец, «а из стрельбы опять ничего не получится». «Революцию не делают без стрельбы», — надменно повторил бы молодой свою любимую мысль, осенившую его когда-то под звездным небом Мачу-Пикчу. «Со стрельбой делают сецьон», — сказал бы иностранец, «а революсьон делается вот тут», — и постучал бы пальцем по бритой голове. «Че?» — воскликнул бы возмущенный марксист. «Че-че», — передразнил бы его иностранец, «ничего у вас не получится, надо как-то иначе, вся надежда на климат». Аргентинец потом бы часто его вспоминал, и особенно часто под мохнатыми боливийскими звездами. Под такими звездами только стихи писать и стрелять. Как же может быть одно без другого? Если так и терпеть все, что творится, незачем писать стихи. Аргентинец любил стихи. Если хорошо пишешь, обязательно, в конце концов, стреляешь.